что прошли тернистый путь страданий и верными остались до конца. Их тюрьмы и гонения не сломили, была им тяжесть благостна креста. Они свои страдания сносили за Слово Божье, за любовь Христа. Путь на Голгофу, где Его распяли, политый кровью много лет назад, они на наших землях продолжали, шли, не жалея даже жизнь отдать. В снегах Сибири, в Закавказье знойном, по горным тропам и в глухих лесах перекликались грустно перезвоны, то наших братьев гнали в кандалах. Но яркий свет живой Христовой веры дух негасимым пламенем зажег, и леденящий злой сибирский ветер уже сердец тех охладить не мог. Простой народ и люди высшей знати передавали весть из уст в уста, что и до нас пришел день благодати, и принимали с радостью Христа, и славили Христа с благодарением, спешили с дерзновением служить, и никакие скорби и гонения их не могли с Иисусом разлучить. Наставники, служители Господни, примеры и подражания для нас, о них с любовью вспомним мы сегодня, и славу Богу воздадим сейчас. Они Его любили беззаветно, сердца их были радостью полны, они хотели, чтоб через столетие любили Бога всей душой и мы. Бьет тихо колокол воспоминаний, и смотрят нам из вечности в глаза те, кто прошли тернистый путь страданий и верными остались до конца. Аминь.